Глава 24. В нескольких шагах от меня, прислонившись правым плечом к кристаллу и сложив на груди руки, стоял Эннон. Стёганая безрукавка из грубой кожи вся в подпаленных и масляных пятнах. Предплечья охватывают нарукавники, буквально облепленные всяким мелким инструментом. На удивление гладко выбрит, но на голове полный бардак. На узком лице играет хитрая улыбка. Смотрю на имя над головой. «Мастер Брольд?» Слегка ошарашенно спрашиваю я, забыв даже поздороваться. «Вернее, то, что от него осталось», — ответил с усмешкой Эннон. Только сейчас, приглядевшись, я понял, что веду беседу с призраком. Полупрозрачное тело собеседника было тому доказательством. Мастер небрежно кивнул в сторону обелиска и сказал. «Так вы и не ответили на мой вопрос. Как вам сумеречный обелиск?» Я взглянул на мутно-серую глыбу и ответил чистую правду. «Я не знаю, как ответить на ваш вопрос». «Разве у вас нет собственного мнения? Это ведь древнейший артефакт, о котором слагали множество легенд. Вам их не рассказывали ваши родители?» «Боюсь, что нет», — пожимаю плечами я. «Мне известно лишь только то, что эта штука как-то связана с богами». Брольд недоверчиво оглядел меня с ног до головы. «Но вы пришли сюда, чтобы активировать его, верно? Не отколоть кусочек, не утащить его целиком, а именно активировать». «О, тут вы можете быть спокойны», — поднял я руки в успокаивающем жесте. «Вряд ли найдется тот, кто желает активации этого кристалла больше, чем я. Тем более мастер Атхур дал мне ясно понять, что...» «Атхур жив?» Морщины на лице Брольда разгладились. «Надеюсь, что да, но...» «Нет, нет!» Снова перебил меня Эннон и указал раскрытыми ладонями на свое полупрозрачное тело. «По-настоящему жив?» «А-а-а!» — понимающе протянул я. «Жив, здоров и довольно упитан». «Значит, пройдохе удалось избежать бойни!» На гладко выбритом лице мастера играла улыбка. Я огляделся и спросил. «Вы погибли здесь?» «Да», — тяжело вздохнув, ответил призрак. «Защищая обелиск». «То есть как?» — удивился я. «Разве не машины мастера Грильби были причиной уничтожения клана Дерсвёр?» Призрак Брольда презрительно скривил губы. «В какой-то степени, да». «Что еще за тайны мадридского двора?» «Вижу непонимание на вашем лице», — сказал Брольд. «Хм, странно, что Атхур ничего не поведал вам об этом. Видимо, у него на то были свои основания. Что ж, у меня нет причин скрывать от вас правду. Вы знаете значение слова «дерсвёр»?» «Нет». «Дерсвёр» дословно с древнего наречия подземников переводится как «каменные хранители» или, если точнее, «хранители камня». Отсюда название нашего клана. С окончания войны богов мы являемся хранителями сумеречного обелиска. Долгое время народ Эннонов чтил нашу миссию, но столетие сменяло столетие, и страх перед кровожадными богами истаял из памяти наших сородичей. Все больше и больше наших соплеменников в погоне за могуществом жаждало возвращения одного из богов, что некогда покровительствовал подземным жителям. И только благодаря знаниям хранителей об истинной сущности этого лживого и кровожадного существа, по ошибке названного богом, удалось избежать катастрофы. Но, как это часто бывает, невежды, подстегнутые собственной жадностью и властолюбием, решили побрать древние законы. «Выходит, вся эта возня с запретным знанием и работой мастера Грильби всего лишь прикрытие?» «Но почему же?» – возразил призрак и хитро посмотрел на меня. «Создание первого брока было первым толчком. Как я понял, коллега, вы уже успели удостовериться в мощи данного оружия». Еще бы. Да и о моих скромных изделиях вам тоже известно. Верно, кивнул я. И огромное спасибо за них. О, пустое, отмахнулся Брольд. Тем более, как я погляжу, вы осилили только первые странички моего справочника. Да, но я стараюсь. Откровенно говоря, уже то, что мне открылось, ошеломляет. Призрак мастера хохотнул. Мне бы хотелось взглянуть на вас, когда вы доберетесь хотя бы до середины. И мне. Но вернемся к машинам моего учителя, сказал Брольд и, понимающе глядя мне в глаза, добавил. Вернее, нашего учителя. Как я уже сказал, для так называемых сторонников прихода богов появление мощного оружия в руках хранителей ничего хорошего этим мерзавцам не сулило. Скажу больше, не упусти мы время с постройкой машин, судьба нашего клана была бы совершенно другой. Но, увы, как и в каждом социуме, есть те, кто либо по своей глупости, либо намеренно затормаживают прогресс. Наш клан не исключение. В итоге мы не успели. Совет всех кланов Эннонов, боясь усиления хранителей, был расторопней. Армия, собранная из воинов нескольких десятков кланов, вторглась в сумеречную твердыню. Ну а дальше... Хранители были уничтожены. «И не только они», — хищно улыбнулся Брольд. «В смысле?» — удивился я. «Как? Атхур и об этом умолчал?» «Он рассказал только о черных гуронах». «Эх, узнаю Атхура. Этот любитель зверушек всегда был не от мира сего». «Так что же тогда произошло?» «Когда пал последний защитник Брэдвельских чертог, предводители захватчиков решили ковать железо, пока горячо. Они попытались деактивировать сумеречный обелиск». «Зачем это им понадобилось?» Мастер Брольд сокрушенно вздохнул. «В этом есть и моя вина. Дело в том, что когда-то я создал амулет-поисковик для рудознатцев. Это приспособление должно было служить в мирных целях, как, собственно, и все мои творения. Амулет действовал просто. Он искал новые месторождения. Достаточно было поместить в него частичку свежедобытого материала, как он быстро определял точное местонахождение жилы. А при чем здесь обелиск? Все просто. Обелиск — это осколок. Осколок от древнего портала. Зеркало первобога. Прошептал я, вспоминая разговор с Тронусом. «Ха!» — воскликнул Брольд. «А вы не так безнадежны, как это показалось вначале!» Я лишь хмыкнул в ответ. «И что же произошло дальше?» «Эти болваны попытались отколоть кусочек от обелиска. Не могу не признать, они оказались довольно сообразительными, но на их беду абсолютно невежественными». Попытка повредить заряженный под завязку энергией обелиск привела к гибели всех, находившихся в тот момент в этом зале. Главы кланов, новоявленные жрецы, военачальники, их лучшие воины. В общем, досталось всем, кто был в сумеречной твердыне. Ты сам мог убедиться, во что превратился город. Да уж. Магия обелиска, уничтожив цвет общества кланов Эннонов, не позволило душам хранителей покинуть этот мир. Столетиями мастер Сатис, мастер Акс и я оберегали город, ожидая прихода потомка. Да, они вручили мне ключи от разрушенных зданий и практически выдохшуюся магическую сферу. А потом, ничего толком не объяснив, по-быстрому слиняли. Брольд был серьезен. «Так было нужно». Это еще одно испытание из многих, что придется тебе пройти на своем пути. Только достойный защитник города, только хранитель мог спуститься в Брэдвельские чертоги. Ты доказал, что достоин. Ты остался защищать это место, даже когда действие сферы закончилось. У нас нет выбора. Говоря «нас», ты подразумеваешь потомков наших врагов? Зло усмехнулся Эннон. «Да-да, не смотри так на меня. Кальты — это жалкие остатки тех, кто попытался подчинить себе магию обелиска. Лишившись элиты своего общества, они столетиями вырождались и постепенно скатывались в первобытно-общинный строй. Ха-ха, если бы не твое появление, Они наверняка перешли бы на каменные топоры и костяные наконечники». «Не успели бы», — буркнул я. «Их шаманы повели кланы на юг». «Жалкие последователи жрецов», — сказал, как выплюнул Брольд. «Не удивлюсь, если они даже не догадываются, кто они на самом деле. Думали, что южные народы примут их с распростертыми объятиями, голубцы». «Они не по своей воле бросили дома. Пытаюсь защитить своих друзей». «Что же их заставило покинуть долину Серебряных гор?» «Орда ноктов», — сокрушенно ответил я. «Они, кстати, осадили город. Не знаю, сколько мы еще продержимся». «Врать не буду. Очень рассчитываю на то, что, активировав этот чертов обелиск, я спасу всех кальтов». «Они бежали от кучки диких зверей?» Вижу неверие в глазах Брольда. «Я бы многое отдал за то, чтобы увидеть рожу короля Серебряных гор. Открою ему кто-нибудь будущее, дабы показать, во что превратились его потомки». «Ты зря так говоришь». Чувствую, как начинаю сердиться. Лицо призрака вытянулось от изумления. «Ты защищаешь наших врагов?» «Ты ошибаешься», — с силой в голосе сказал я. «Они мне не враги». «А ведь мы уже на «ты». «Подумай», — уже спокойно продолжил я. «Они ничего не знают о своих предках и не несут ответственности за их древние грехи. Скажу больше, они мои друзья. Мы сражались бок о бок и делили хлеб. И я не позволю так говорить о них в моем присутствии. Тебе или кому бы то ни было еще». «Ответ достойный хранителя», — криво усмехнулся начавший меня раздражать призрак мастера. «Жаль, но тебе все равно не удастся спасти их». Я весь подобрался. Чувствую, как ногти пальцев больно впились в ладони. «Что ты собрался сделать?» — рыкнул я. «Если ты навредишь им, я разнесу этот зал и этот обелиск чертовой матери». Брольд, запрокинув голову, расхохотался. «Почему ты решил, что я должен что-то делать?» — спросил он, вытирая слезы с глаз. «Я всего лишь призрак. Магия обелиска оставила часть моего сознания, дабы научить достойного активировать артефакт. Вижу в твоих глазах понимание». «Да-да, мой странный потомок, я проводник, а действовать должен ты». «Но...» «Прикоснись к обелиску, и тебе все станет ясно», — уже в который раз перебил меня призрак. Видя мою нерешительность, смеясь, добавил. «Смелее! Ни я, ни кристалл не кусаемся!» Неохотно делаю шаг и вытягиваю правую руку. Как только ладонь почувствовала твердую поверхность кристаллической глыбы, перед глазами появилось системное сообщение. «Поздравляем, хранитель! Сумеречный обелиск найден. Предупреждение. Для активации древнего артефакта вам понадобится 10 миллионов единиц чистой энергии. Желаете провести активацию? Да? Нет?» Я ошарашенно отдернул руку. 10 миллионов единиц энергии? Вот ведь попал!» Все мои надежды и ожидания рухнули в одночасье. «Не может такого быть. Это какая-то ошибка. Видимо, у меня двоится в глазах, и нолей показалось больше». Дрожа от перевозбуждения, снова прикладываю ладонь к обелиску. Система тут же отреагировала идентичным сообщением. «Нет, не ошибся. 10 миллионов единиц. Проклятие!» Мозг, как всегда в стрессовых ситуациях, лихорадочно начал подсчеты. Каждые 24 часа я смогу сливать в этот поистине бездонный колодец около 20 тысяч единиц энергии. И это при том, что мне еще необходимо всегда иметь резерв на экстренное поддержание работоспособности броков и стрелометов. Итак, что мы имеем? А ничего. Полный провал. Такими темпами я буду заполнять обелиск примерно 1,5 года. Проклятие. «Вижу, ты наконец осознал все масштабы происходящего», — слышу насмешливый голос мастера. «Как же сейчас хочется плюнуть в его ехидную физиономию». «Говори», — сказал я, устало садясь на пол. «Так-то лучше». Лицо мастера Брольда враз посерьезнело. «Перейдем к делу. Активация обелиска очень важна. «Это чем же? Теперь моя очередь поехидничать». «Да хотя бы тем, что с активацией кристалла активируется длительная защита всего города. Это что-то вроде магии сферы, что дал тебе Сатис, но она более мощная и долгосрочная». «Гад. А ведь знает, как заинтересовать. Сижу, молчу в тряпочку, внимательно слушаю». Не обращая внимания на мою реакцию, призрак мастера продолжает. «Далее. Хранителю, то есть тебе, откроются все потайные ходы в городе, все планы и схемы. Ты будешь обладать полными знаниями об этом месте. Со временем, когда весть о возрождении сумеречной твердыни разлетится по всему миру, к тебе придут потомки нашего клана. Тебе придется вооружить их, и не теми крохами, что ты нашел в оружейной». «Есть еще оружие? Интересно, где оно?» Брольд хмыкнул. «Вижу, ты оживился. Забудь. Слишком велики риски того, что оно попадет в чужие руки. Нет активации, нет оружия, нет ничего. Ты меня понимаешь?» «Да», — буркнул я. Мастер Брольд наконец умолк и мрачно уставился на меня немигающим взглядом. «Что?» — не выдержал и спросил я. «Думаю». «О чем же?» «Стоит ли тебе доверять эту тайну, любитель кальтов?» «А у тебя есть выбор?» «Ну, мне ничего не стоит просидеть тут еще 1000 лет». «Так я тебе и поверил». Вдруг полупрозрачное лицо призрака посветлело. «Знаешь, а ведь это даже хорошо, что ты привел сюда потомков нашего врага. Их присутствие здесь здорово упростит нам задачу». «Только попробуй», — пригрозил я, вставая на ноги. Проигнорировав мой грозный тон, мертвый Эннон весело сказал. «Сколько можно повторять? Я уже давно умер, и ничего не могу сделать, только слегка тебе помочь». «Чем?» Призрак, склонив голову на бок, пристально на меня посмотрел. «Что ты знаешь об обряде опустошения?» «Глупец!» — кричал мне вдогонку мертвый Эннон. «Ты все равно ведь вернешься сюда! Другого выхода нет!» «Да пошел ты!» — зло буркнул я себе под нос, шагая к выходу. «Из чего удумал, урод?» Если в двух словах, то эта тварь предложила мне принести в жертву почти всех кальтов. С его слов, их жизненной энергии хватит с лихвой на активацию чёртова обелиска. «Подумай о тех, кто ждет тебя!» — доносились издалека крики призрака. «Исполни обещанное!» «Опа! Разрабы уже практически прямым текстом говорят мне мочкануть всех моих друзей. Не отрицаю, это действительно выход, но не для меня, и уж тем более не такой ценой». Внутренний голос, будто издеваясь, спрашивает. «А в чем дело? Активировал и домой, к семье, ведь это всего лишь небеси. Куски программного кода». «Ну, это как для кого? Они много раз меня спасали, давали тепло, радость. Мы трудились и сражались бок о бок. А дети, которые уже родились в городе Эннонов, мы вместе с их родителями праздновали их дни рождения. Ведь на самом деле важно не то, кто они, а кто я. Остался ли я человеком? Не бездушным игроком, для которого важен только барыш, повышение характеристик и богатый лут. А семья? Света и Криста поймут меня. Угробить чуть больше 1000 разумных, хоть и неписей? Ну уж нет. На такое я не подписывался. Должен быть другой выход, и я его обязательно найду». Покидая Брэдвильские чертоги, я еще слышал приглушенные крики Брольда. Вот неугомонный. Быстро преодолев тоннель, я буквально взлетел по ступенькам к люку. Первый раз мне было неприятно находиться под землей. Снаружи пришлось спешно прикрывать глаза. На какой-то миг я полуослеп от избытка света, а когда проморгался и протер глаза, увидел, что вокруг меня собрались, кажется, все кальты. Народ стоял вперемешку, как единое целое. Дрой, Клык с сыном, Лаош в окружении учеников. Притус внимательно следит из-под треснувшего в нескольких местах пенсне. А вот стоит Лия, ее дед, Старик Хруст, положив ей руки на плечи, смотрит внимательно на меня. Бедвар, Гухур, Лавена. А вот и парни из нашей команды, с которыми я прошел не один километр по ничейным землям. Что происходит? Видя мое замешательство, Лаош начал говорить. «Когда ты прыгнул в тоннель, многие последовали за тобой. Дрой, Лавена, Бедвар, Пайк. Когда появился морок древнего хранителя, они решили не показываться ему на глаза и спрятались за колоннами». «Мы все слышали, друг мой», — сказал Дрой. «И благодарны тебе за то, что ты нарушил клятву, спасая наши жизни и жизни наших детей», — провозгласил могучим голосом Бедвар. «Ты пошел против своих ради нас. Теперь позволь нам пойти за тобой». Я растерянно озирался, пытался что-то говорить, но мои слова потонули в рёве сотен глоток. «Хранитель! Хранитель!» Перед глазами появилось системное сообщение, уведомляющее о том, что клан Рыжих Сов заметно подрос.